Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 1 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Состоялось выездное заседание Академии медицинских наук Армении. Азербайджанская журналистка о причине своего ареста. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается один из старейших международных праздников – Международный день защиты детей. В этом году главный детский праздник в Арцахе проходит особенно оживленно. Причем мероприятия праздничные проходят одновременно в различных частях Степанакерта и районов республики. Президент Республики Арцах Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю праздника. В нем говорится: «Дорогие дети, дорогие родители, от имени власти Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Дети – радость и смысл нашей жизни. Следовательно, гарантирование их более обеспеченного и процветающего существования является высшей целью родителей. Также обстоит дело и с государством. В нашей стране каждый год реализуются разные программы, направленные на охрану здоровья подрастающего поколения, повышение качества учебы, организацию отдыха детей, обеспечение их всестороннего развития. Из года в год увеличивается количество новых и комфортных, соответствующих современным стандартам, школ и детских садов, больниц и детских площадок. Эти работы будут носить последовательный характер, всячески содействуя решению проблем детей Арцаха, делу созидания светлого и надежного будущего нашего народа. Вновь поздравляю всех маленьких арцахцев с этим прекрасным праздником, желаю мира, крепкого здоровья и всех благ. Будьте всегда веселыми и счастливыми, и пусть каждый ваш шаг увенчается успехом», говорится в поздравительном послании президента НКР по случаю Международного дня защиты детей. Отдел культуры мэрии столицы устроил на асфальте в сквере Степана Шаумяна конкурс рисунков с участием воспитанников Степанакертского детско-юношеского творческого центра. Все участники конкурса были награждены со стороны организаторов. В этом году Союз родственников без вести пропавших НКР решил расширить рамки своей традиции и подарить подарки, сувениры, одежду, игрушки 300 детям не только членов организации, но и из семей погибших воинов, освободителей, многодетных семей, детям военнослужащих армии обороны, детям-сиротам. Ребята получили свои подарки по возрастной жеребьевке. Детям и их родителям, бабушкам и дедушкам очередная инициатива Веры Григорян пришлась по душе. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Это любимый праздник как для детей, так и для родителей. К тому же, это один из самых старых международных праздников. – В 1925 году в Женеве на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, было принято решение о его проведении. Сегодня в Степанакерте и в районах республики проводятся различные мероприятия. Детский праздник состоялся во Дворце культуры и молодежи Степанакерта, куда были приглашены дети из различных детских учреждений столицы, поселка Иванян, школы-интернат номер 1 Степанакерта. С интересной программой выступили воспитанники столичного дома культуры, а также танцевальные группы городской детско-юношеской спортивной школы. Поздравить детей пришли персонажи любимых мультфильмов. Звучат фрагменты из выступлений детей. В исполнении Элины, Розы и Эвики звучит песня «Любочка». Девочки на празднике соберутся кругу, а как подумать, любочка, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и активно поддерживали выступающих на сцене и дети в зале. Они отгадывали загадки, читали стихи. Все дети любят своих мам, поэтому не могла не прозвучать песня о маме. Поет Анна Макарчан. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей. Это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, в любви, учились и занимались любимым делом. Ведь чужих детей не бывает. Дети – будущее нашего государства. Завершилось выступление детишек песней в исполнении детского ансамбля «Улыбка». На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил в период с 24 по 30 мая, согласно оперативным данным армии обороны НКР, было зафиксировано порядка 200 случаев нарушения Азербайджаном режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период передовые подразделения азербайджанских сил и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР соблюдали режим перемирия и с уверенностью продолжали нести боевое дежурство. Академия медицинских наук Армении уже в четвертый раз проводит в Арцахе выездное заседание. Ведущие специалисты и ученые, представляющие все отрасли здравоохранения, познакомили местных специалистов с новейшими достижениями, подходами и методами современной медицины. На минувшей неделе в конференц-зале Республиканского медицинского центра НКР состоялось очередное заседание с участием президента Академии медицинских наук Армении Левона Макарчана. С приветственной речью к присутствующим обратился министр здравоохранения НКР Арутюн Кушкян. Выразив признательность известным деятелям медицины, Кушкян отметил, что специалисты сферы должны опираться на науку, чтобы действовать эффективно при оказании повседневной медицинской помощи, а также развивать систему. Затем министр ознакомил присутствующих с деятельностью системы здравоохранения Арцаха и представил достижения за последний год. Представители Академии медицинских наук прочитали 7 докладов, которые имели также определенное практическое значение. Особое внимание профессура уделила распространенным заболеваниям, которые трудно поддаются лечению, в частности, онкологии и кардиологии, статистике этих заболеваний. В заключение были проведены консультации. Арестованная в Азербайджане журналистка Хадиджа Исмайлова заявила, что она находится в тюрьме из-за разоблачения фактов крупных подкупов в азербайджанской телекоммуникационной индустрии. Заявление опубликовано на сайте Международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Исмайлова отметила, что ее всегда интересовал вопрос, почему акции правительства были проданы так дешево, и ответ на этот вопрос стал ясен, когда в ходе своих расследований она выяснила, что компании и покупатели были связаны с президентским кланом. А теперь, оказывается, они даже не платили за эти акции. Это очевидный подкуп, добавила журналистка, подчеркнув, что это позор для Азербайджана и шведского правительства. Согласно Исмайловой, эта история объясняет, почему представители Телия Сонера не хотели отвечать на ее вопросы. Это расследование, наряду с другими, является причиной моего ареста. Необходимо проводить больше подобных расследований. Это потому, что черные деньги помогают правительствам держать своих граждан в рабстве, отмечает арестованная азербайджанская журналистка. И о погоде во вторник 2 июня. На территории НКР ожидается переменная облачность. Вечером и ночью кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 15-19 ночью, днем 27-31 градус тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.